Мы начинаем очередной урок ТЭС 74. Страница КУФ ЮД ХЭТ 118. Строчка 3. Абия. Усот далит от йод, юд, гей, вав, гей, точка. Абия, четыре мира Абия, Ацилут, Брия, сокращение Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Гэм, сот, они, суть или секрет четырех букв. Юд, гей, вав, гей. Точка. Имени Гавайя. Хохма, бина, зейранпин и малхут. Точка. Юд, ги, ацилут, шеи, хохма. Точка. Юд, первая буква юд, ги, ацилут, это ацилут. Шеги хохма, что это хохма. Точка. Гей, гу, сод, брия, шеги, бина. Точка. Верхняя буква гей, это секрет, суть, мир брия. Шеги, бина, что это бина. Точка. Вав, гу, сод, ецира. Шеги четыре, Зеир Анпин, точка. Буква В в имени Гавайя. Гусот – это секрет или суть мира, мира Ецира. Шеги четыре, Зеир Анпин, что это Зеир Анпин, точка. Гея Харуна и Асия Шеги Малхут. Последняя гей. Так говорит Ахаруна, последняя гей, то есть нижняя гей. И Асия, это Асия. Шеги Малхут, что это Малхут. И вот когда ты это слышишь, это, ну, когда ты уже слышал, ты знаешь. У тебя не должно было быть ощущение, что ты это знаешь, что ты что-то знаешь. Ты ощущать должен, ты должен как бы вкус, ощущать вкус того, что ты каждый раз проходишь. А вкус можешь ощутить только тогда, когда ты эти все четыре точки в себе, юд, гей, вав, гей, соединяешь вместе. То есть четыре союза, четыре завета в себе, четыре точки соединяешь. Тогда ты получаешь вкус. Вообще тогда есть вкус в жизни. Пять. От хет. Вейней. Базе тавин. Лама далит оламот. Далит оламот. Ацилут брия ицира асия. Нирмазу. Бадалет 6 отиот Гавайя двойное двоеточие. Юд ацилут, гей брия, вав ецира, гей асия, точка. 5. От хет, от 8. 8. Вегиней вазе тавин, и вот в этом ты поймешь. Лама дал это оламот, почему четыре мира? Ацилут, брия, ецира, асия. Нирмазу скрыто указываются. Бадал это утиот Гавайя четырьмя буквами имени Гавайя. Шесть. После двоеточия. Юд Ацилут, Юд это Ацилут, Гей это Брия, Вав Ецира, Гей Асия, точка. Ки Ацилут, а Оршилу, Гу Аль-Едей Сем Хохма, Аль-Юна Каналь, Лахен, Некра Юда, точка. Шесть после точки. Ки Ацилут, ибо мир Ацилут. А оршило его свет. Гу Аидей Хохма Элюна. Он, значит, он посредством высшей хохмы, как сказано выше. Семь. После запятой. Лахен, поэтому некра Юд, поэтому называется Юд. А Юд это хохма. Точка. А поэтому и говорится, моя маленькая дополненница, что кольба хохма осита. Все ты сделал, творец. Все ты сделал хохмой. И теперь посмотри на письме. Это одно и то же. Что мы говорим силами, что мы говорим на письме. Все ты сделал хохмой, так? То есть, что такое хохма на письме? Это юд, буква юд. Смотри, буква юд это самая маленькая буквочка, правильно? Это как бы точечка. Все самое минимальное, что есть, что можно поставить какой-нибудь знак или что-нибудь поставить на белой бумаге, это юд, правильно? Это точечка, правильно? Тут меньше, чем точки, нет ничего. Остальное получается просто вся бумага. Так же самое, как и Эйн Соф. Это чистая только реальность без творения. То есть творение, а на бумаге это как, на пергаменте это как бумага, пергамент без ничего, ничего на нем не стоит. Это как Эйн Соф. А самое минимальное, что на пергаменте можно поставить, это точечку, это как юд. Так, или точечка, это как бы... И поэтому и сказано, что все ты сделал хохмой, мудростью. То есть минимальная единица реальности – это юд. Это мудрость. Семь после первой точки. Убрия аль-едей бинады ацилут. Лахен некра гей точка. Абрия, она, коротко он говорит, да, не говорит, что она от света. Она брия посредством бины ацилута, то есть Брия создана посредством света бины Ацилута. А он говорит коротко, говорит, посредством бины Ацилута. То есть одевание на бину Ацилута. Лахен некра гей, поэтому называется гей, потому что бина называется гей. А поэтому и брия, которая получает от бины, она тоже гей. Точка. Вехен, вав. Восемь Байцера, а также Вав в Йецере, в мире Йецера. Точка. Вехен Басия, гей тата. И также в мире Асия, там нижняя буква гей, имени Гавайя. Следующая, десятая строчка. Нет, там никак. Нет, есть еще, нет, еще в шестой. Нет, еще, пардон. В пятой строчке еще мы находим Куф. Ссылку буквы Куф. И там он говорит нам, выгиная, и вот этим ты поймешь, почему четыре мира, и вот наша буквочка Куф там есть, в пятой строчке. Ацилут, Брия, Ицира и так далее. Опускаемся вниз, 22-я строчка, Орпними. Ссылка буквы КУФ. кмо шемеваэр веголех. Ки шем гавая колель эсер сферот. Выдалет оламот абия. Гем бхинат эсер сферот. 23. Гакололот колямитсиют. Точка. Очень-очень внимательно. 22. Ссылка буквы КУФ, стол. К Моше Маваэр Веголех, как он продолжает объяснять. Видишь, Маваэр означает, Шемаваэр означает, что он объясняет. А Голех, если добавляешь еще Голех, Голех значит идет. Так вот, он идет и объясняет, дословно. А мы это переводим как процесс объяснения. И вот, как он продолжает объяснять. Ки шем Гавая, что имя Гавая. Колель эсер сферот, включает 10 сферот. Выдал это оламот Абия, а 4 мира Абия. Эмпхинат это аспект эсер сферот, 10 сферот. 23. Хакололот, коля мицьют, которые включают всю реальность. Очень-очень важно сейчас смотреть, то есть не смотреть вне себя на этот мир, который материальный, грубый, ничего не означает, только для поставлен, сделан, чтобы для реализации, чтобы в этот мир пришел человек, оделся в тело и смог привести сюда, как бы опустить сюда, как ангелы делают в других мирах, скажем, чтобы человек принес в этот мир свет Творца, больше ничего нету, никакой другой роли нету, и почистил себя, и принес сюда, в этот мир, свет Творца, и самый грубейший мир, который есть. Все, это вся вещь. А весь смысл познания в том, и единственный способ познания реальности, вот это 10 сферот, или 4 мира, и они представляют собой всю реальность. Видишь, да? Поэтому всю реальность можно выразить этими 10 сферотами или этими 22 буквами святого алфавита. И плюс 5 букв конечных. Все можно объяснить. Так же, как и математика объясняет этими своими символами, всякие абстрактные соотношения и закономерности, так и полную реальность и в частности, в каждую ее частность можно все это выразить этими 10 сферотами или же и то же самое и 4 мирами, которые представляют эти сфероты, или же то же самое 4 буквы имени Гавайя. Ну, буквы тоже. Потому что буквы имени Гавайя тоже, они весь, все они представляют собой тоже то же самое имя, тоже и весь алфавит, буква А, Алеф, Валеф, все есть, в первой букве Алеф все есть, и все имя Гавайя есть. Да? Алеф, посмотришь на Алеф, это Юд. Я Юд вверху, затем Вав, то есть это наклонная балка, это как Вав, буква Алеф, а под низом еще Юд. Получается 26, а 26 это уже гематрия Гавайя. А гематрия всегда указывает на, запомни, о чем я говорю, на Малхут, то есть на уже созревшее, на сформировавшееся желание. Четвертую стадию. 23 после точки. Афальпи. Шебахоль улам ве улам бифней ацмо. Еш абия пратиим. Упратей пратиим. Миколь маком црихим 24 ладат. Шекулам яхат мистадрим баэсер сферот левады. Ашер далет аутиот гавая. Мирам зот алегем алеген камувар. Очень-очень важные такие общие, обобщающие такие положения, которые, в общем-то, всегда надо иметь перед глазами, внутри себя. Как сказал царь Давид, что твое имя я всегда вижу перед собой, то есть имя Гавайи он постоянно видит перед собой. Вот это надо воспитать в себе. Чем бы ты ни занимался? Пошел в булочную, взял хлеб. Все равно это имя Гавайи, оно постоянно должно быть у тебя запечатлено в самой глубине твоей. И постоянно на него, как бы посылать на него излучение твое. Этим самым поднимаешь туда излучение над него, корхозер. И вот это Гавайи, оно постоянно соотносится с твоей внутренностью. И получаешь оттуда мат. В 23 вафаль пи шебахолю ламу аллам бифнаяцмо. И несмотря на то, что в каждом мире, когда он повторяет олам ве олам два раза одно слово, это означает каждое. В афаль пи, несмотря на то, шебахоль олам ве олам, видишь, мир и мир. А мы переводим это каждое, что в каждом мире бифнаяцмо, самом по себе, отдельности, то есть еш абия протием, есть частная абия. Даже он говорит про протием, частные абии, абия, скажем, хорошо. У протей протием и частная от частных абия. Миколь маком, тем не менее, црихим ладат, необходимо знать. 24. Шекулам яхат, что все вместе. Мистадрим, баэсер, сферот, белват. Смотри, что он говорит. Они организуются, или они представляются в десятью, только лишь десятью сферотами. Ашердаледа агаутиот гавая, причем таким образом, что четыре буквы гавайи мерумезет алегем камувар, что четыре буквы гавайи, они скрыто указывают на них, как сказано выше. Это очень и очень важно, чтобы постоянно знать, что вот ничего нет, как это слово, это как это, эти, это четыре стадии света, это все, все есть. И килим четыре, и свет имеет четыре стадии. Все, что живет, имеет четыре стадии. То есть все четыре формы природы тоже, они четыре стадии имеют. Хотя мы и не видим, например, не видим жизни, да, в камнях, например, все есть. Поэтому есть тоже четыре сорта, четыре, как сказать, даже и в материальном мы видим те же самые четыре базовых элемента, да? То есть, как мы говорим, огонь, да, ветер, огонь, воздух, вода и твердая субстанция, и земля. Точка 24. В еди язо. 25. нахуца меод шетирье тамид лейней гамаянин, гамаянин, бегет шецрихим тамид лейгакиш эт эсер асферот апратиот, эль эсер 26 асферот акололот, киешлаем тамид арахим, Макбилим зо, альзо, вы нилмот зо мизо. Я не знаю, когда я это учил в последний раз, но как будто бы, видишь, как, что мы из одного источника питаемся, да? Как сказать, черпаем из одного источника. Вот смотри, что вот сейчас я сказал, и что он сейчас говорит. Нет разницы, то, что есть разница. Один источник. Из одного пьем, из одного источника. Смотри, что он говорит тебе. Выйдя зона хоть самый вот. И вот это знание вот это, оно весьма важное. Нахуца, значит, весьма применяемая, весьма требуемая. 25. Смотри внимательно. Шетигета мидлей наямаяен. Чтобы она была постоянно перед глазами читающего, то есть занимающегося кабалой. Бегьет шецрихим тамидлей хакиш, ибо постоянно необходимо проводить логическое соотношение, как сказать, аналогию, легакиш, аналогию проводить, то есть сравнение. То есть постоянно необходимо проводить аналогию. Эт эсера сферота протиет между, смотри, что он говорит, между частными десятью сферотами, эль эсера сферота клалот, и десятью общими сферотами. 26. Киеш лаген тамид арахим мекаблиим зо эзо, ибо есть у них постоянно понятие, соотношение, сравниваемые соотношения, которые приемлемы одно к другому. Вынял мод зо-мизо, и они учатся, изучаемы одно от другого. Двадцать восемь. Ссылка буквы РЭШ. А для РЭШ мы для нее, на эту букву мы встречаем строчке шестой, после точки. Там он говорит, ки ацилут га оршило, гу аридей хохма, ибо ацилут, его свет этого мира ацилут, он посредством хохмы, высшей хохмы, как сказано выше, и поэтому называется юд, и так далее. 28-я строчка, ссылка буквы РЭШ 200. Кломар. Афальпи шабацилут билвад. Еш эсер сферот. Гамерумазот бадалет отиот хавая. Миколь маком. Митох 29. Шекомат, коль эсера сферот галалу, ги ад хохма, камывуар лаэль, алькен нифхан куло леор хохма, ашер юде дешем гавая, 30. Мерамезет алеа. ки гаворот актаним михохма айна олим кольках башем клапей ора хохма гахашув веола алейхем 31 меод. Умитаам газе мехона габрия башем орбина билваде вехен кулам. Потрясающе, как он нам это дает, преподносит этот чистый свет, это как будто бы он, как тебе сказать, не как будто бы, а так вот, как это и есть, как будто бы он говорит, и у него рука протянута к нам, когда он нам говорит, а на руке у него как бы круглое свечение света. И вот он нам так протягивает, такой разговор, такое дает ощущение. Смотри, каждое слово, что он дает, это идет как бальзам, который питает нашу душу. Никакого нет питания у души, как только духовное, то, что исходит из духовного, исходит из того, что выше плаценты мироздания. Вот это дает, только вот это ощущает душа, и она как бы освобождается от оков материального. Нужно это материальное, безусловно, но на это дается специальные уровни, там, нефеш. Человек в этом нашем мире может все сделать своим нефеш, и то нижней частью нефеш. Достаточно для того, чтобы применить и стать Нобелевским лауреатом Нобелевской премии, теорию, всякие теории сделать, и что хочешь добиться. А выше не может ничего взять. Она не может насладиться ни от чего другого. Ни наукой, никакой наукой нельзя насладить душу. Понятно? Поэтому и смотришь, все ученые, они как, они очень, как сказать, у них сумбурные, не, как сказать, нет, не сумбурные, они, у них нет радости. Совершенно нет никакой радости. Он занят своим делом, все, но душа не его не, при этом не активируется. Я еще не видел ни одного ученого, который был бы действительно получал бы от того, что он изучает, чтобы он получал от этого, чтобы его душа наслаждалась от этого. Он сам получает наслаждение, конечно, но не его душа, а чисто его как бы материальное существование, его самое низкое. А вот это дает жизненную силу. Слушай, что я тебе говорю. Принимай, принимай это и смотри, почему я так говорю. Я не всегда так говорю, а иногда есть у него такие вещи, где как будто бы немножко затемненное. И не то, что потому что он, а потому что, может, мы еще не доходим до этого. Так нам кажется. А здесь это дает чистое, чистое сияние. Смотри. 28. И вот это, что я к чему сейчас притягиваю, я тоже притягиваю через него, также через чистый свет, конечно, одетый в лавуши. Мы не можем взять чистый свет. Всегда есть, даже Адам Кадмон, у него есть лавушим, одеяние. Чистый свет совершенно невозможно принять. Но вот это то, что я притягиваю, а ты слушаешь то, что я говорю, и откуда я притягиваю, и ты тоже одеваешь этот свет на себя, в себя. 28. Ссылка буквы РЭШ 200. Кломар, то есть. Афальпи шеба ацилут билват еш эсер сферот. Несмотря на то, что Пацилуте есть только 10 сферот. Амурамазот поддал это вот йод Гавайя, которые указываются, скрыто указываются, вот подразумев, как бы сказать, намекаются или скрыто указываются четырьмя буквами Гавайи, на которые указывают четыре буквы Гавайи. У него тоже четыре буквы Гавайи есть. Миколь Маком, тем не менее, а четыре буквы Гавайи это и есть Хохма, Бина, Зиран, Бин и Нуква. А куцо шельют, а кончик юда, это кетер, то есть у него все есть. Пять сферот, а заиранпин состоит из шести, получается десять. Миколь маком, тем не менее. Митух, 29, шекомат, коль эсер асферота эйлу. Тем не менее, так как уровень всех этих десяти сферот, и от хохма, он то до хохмы. Кому варла эль, как объясняется выше. Алькен, поэтому, нивхан, кулолы ор хохма. Поэтому он весь считается светом хохма. Ашер Юд Дешем Гавайя. Причем Юд, буква Юд, имени Гавайя. Имени Мира Ацилута, имею в виду. 30. Меромезет Алега. Она указывает на это. Потому что он, Орхозер, помнишь, да, поднимается только до Хохмы. Поэтому все сфероты, они уровня Хохма. Понятно? То есть, хохма хохмы, хохмады хохма, бинады хохма и так далее. Кига орот актаним ве хохма. Смотрите, что он говорит. Ибо света в ацилуте, так? Ибо света, которые ниже, меньше, дословно, меньше, чем хохма. То есть, как бина, да? Бина, зейрампин, малхут, этого мира ацилут, который тоже уровня хохмы, но они меньше, чем сама хохма, правильно? На своем уровне. Она бина. Или она зейранпин. Эйнамолим кольках башем. Они не очень так уж называются своим именем. То есть они как бы второстепенные. Главное всегда, важное, это самая большая сфера, которая есть. Или самый большой свет, который есть, он считается, правильно? Клапей ора хохма хашув. Они не столь уж важные, как бы по отношению к важному, наиболее важному свету хохма в ацилуте. Правильно? Потому что если мы делаем разные света в комнате, так, то одна где-то висит лампочка на 40 ватт, а в другом месте висит на 50-60 ватт, а где-то в другом месте, в одной и том же комнате есть, висит лампочка на 150 ватт. Ну, кто важнее? Никто важнее. Все светят, в общем-то, но главное свечение мы называем в этой комнате вот этой лампочкой, которая 150 светит. Вэула алэйгэмэ от, и она... И эта хохма, она выше всех их и важнее всех остальных. 31. Умитаам зе газе мехона габрия башем орбина билват. О, теперь он дает опять аналогию, теперь дает. Он говорит, и по этой причине, а по этой причине называется мир брия именем света бины, только именем света бины. Там тоже есть другие. Вехен кулам, и также все остальные. Понятно? То есть в мире брия она орхозер, то есть одевается на бину, правильно? То есть бина самая высокая, и там тоже есть гавая бины, правильно? То есть еще хохма бины, правильно? Но все они бина. Точка. Дагайну. Альшем гаорот гайотер хашувим. 32. Шебагем камувар. Вот это очень важно. То есть, Альшем называется именем всегда, ступень называется именем самых важных святов, которые есть в ступени. Как объясняется. Понятно? Всегда это имею в виду, потому что если есть там уровень хохмы, например, то, конечно же, все остальные тоже присутствуют. Мы их не называем по имени. Они как бы второстепенные по отношению к самому важному, самому яркому свету и так далее. Поднимаемся наверх на 10-ю строчку. Клаль гауле шиикар гагефреш бен олам леулам миабия гу альпи гамасахим шебадале пхинот авиют хуб тум точка. 10. Клаль гауле важнейший принцип, общий принцип, или важнейший принцип. Шиикар гагефреш, что суть, что главное различие бен олам леолам миабия, от одного мира, между одним миром и другим, из миров абия, гу, состоит в том, состоит альпи гамасахим, оно в соответствии с масахим. Зависит, то есть, от масаха. Оно в соответствии с масахим. Шебадалат пхинот авиют, которые есть в четырех стадиях авиюта. Хохма, бина, тиферет и малхут. От общих, так? От общих четырех стадий этих масахов. Одиннадцать. От тет. Немца ата. Кляль га оле. Ки ацилут мекабель ор. Миа хохма леваде. Ки а хохма на асет. 12. Масах сатум. Бен эйнсов увен ацилут. Умибина де ацилут. Мекабел это брия. Ахар шенит лабеш ор 13. А эйнсов вехохма. Эльона бетуха. Вы им кользе никра, в аль кользе никра, ор габина. В им кользе никра, ор габина. Лефишинасет масах мавдиль гамур. 14. Вехена ицера мекабелет мизаиран пин дебрия ацма вехена сия мекабель минуква дезаиран пин де ицера. 15. Ацма вилулей холь эйле гамасахим вегалевушим Логаю ехолим лекабель орельйон. Рак шеколь 16 улам бе улам. Поход по мадрига. Мишель хаверу. Альдера ханаль. Точка. А вот это язык уже арий, который еще выше, выше, превыше всего. И ничего не сравнимо с тем, потом откуда приходит это его постижение, откуда оно исходит. И ни туда не подняться, куда, откуда это исходит. Откуда он это притягивает, этот свет. Ничем другим нельзя это выразить. И никакой другой, ни в каких других книгах ничего это нельзя выразить. Я беру, помимо книг Ари. И его, как он выражается, и каждое слово, и, во-первых, эти все эти буквы, и как он это все в слова одевает. И то, что ему дано, это раскрыть вот этот, то, что сокрыто под бесчисленным количеством замков и ключей. Он одевает, он дает это очень ясно и просто. Одиннадцать. От тет. Буква тет. Немца ата клаль гауле. Очень и очень важно. Один раз это хорошо. Уяснить себе еще раз, очень хорошо уяснить, потом еще будет приходить, но вкус именно сейчас получать, не потом. И всеми четырьмя точками, как мы сказали уже. Немца находим, а та теперь. Клаль гауле, важнейший принцип. Ки ацилут мекабель ор миа хохма леват. Что Ацилут получает свет только от хохмы. Кига хохма наасет, ибо хохма становится 12. Масах сатум заткнутым масахом. Бен Эйнсоф, между Эйнсофом, у Бен Ацилут и между Ацилутом. У Мибина, а от Бины Ацилута. Мекабелла та брия получает брия, мир брия. Ахаршанит лабеш ор эйнсов, после того, как свет эйнсов одевается. Нет, после того, как свет эйнсов и хохм, высшая хохма, которая в ней. Ахарша нитлабеш орга эйнсовы хохмалью набытуха. После того, еще раз, после того, как свет эйнсов и высшая хохма одевается в нее, в бину. В имкользе, и тем не менее, некра орбина, она называется орбина. А в нее, лефишина асет масах мавдиль гамур, потому что сделался разделяющий, полный разделяющий масах. То есть между Ацилутом и Брия, там полный разделяющий масах. 14. Вехена яцера, и также яцера, мы кабелат, мы зейранпинды брияцва. Мир Ецира, что он получает от Зейранпина, мира Брии от самой Вехенасия, а также и Асия, мира Сия получает Минуква де Зейранпина Ецирацма от самой, от Нуквы Зейранпина самого самого мира Ецера. 15. Вилула эйхоль эйло амасахим вали вушим, а если бы не все эти масахим и одеяния, одевание, то есть одевание одно в другое, лога юи холим лекабель ора эльон, не могли бы получить высший свет. Ракши коль олам волам, но только лишь что, теперь говорит, но однако же, только единственное, что здесь есть, он говорит, только что каждый мир, 16, поход бамадрига бишель хаверу, он меньше по уровню, чем соседний его, выше его. Альдера ханальс, как сказано выше. Вот это очень-очень-очень важно видеть, что и имея в виду масах, который поднимает, очень важное правило, масах, который поднимает орхозер ради нижнего мира, следующего нижнего мира, он всегда находится над тем миром, который он создает. Вот это очень важно. Имея в виду, это очень важная вещь. Что значит? Что для того, что все это перед глазами у тебя должно быть. Что для того, чтобы создать мир 10 сферот. Что такое мир? 10 сферот. 10 сферот мира Ацилута. Как он создается? Ты должен всегда себе видеть так. Над Ацилутом есть Малхут. Правильно или нет? Вот это Малхут. Она отражает. Нетрудно это. Смотри. Она отражает эту Малхут, к ней приходит свет Ор-Яшар, так, этот Эйн-Сов, который одет в Акудим, да, в мир Адам-Кадмон. Правильно или нет? Откуда? От П Адама Кадмона до Табора. Вот этот свет, который приходит к ней. И он уже не просто свет, правильно? Он уже оделся, в нем уже тоже есть Ор-Хозер, правильно или нет? Этого уровня, как мы называем их, мир Акудим. То есть от П Адама Кадмона до Табура. То есть это уже, да, это уже, это Эйн Соф, но он, конечно, одет уже в форму какую-то, как будем сказать, какой-то не килим, но уже есть какое-то подобие килим. Ибо, да, и помнишь, да, ибо через П, в П уже, в П Гальгальта уже был зевук. Есть уже какое-то одеяние уже. Тот свет, который прошел в тело, то есть от П и до Табура мира Адам Кадмон. Так вот, этот свет теперь, который здесь, до Табура еще, от выше Табура Ацилута. Он теперь идет дальше, он ударяет теперь по масах Малхут Адама Кадмона. И теперь масах, который стоит на Малхут, на Малхуте Адама Кадмона, сферот Адама Кадмона, он отражает этот свет до хохмы. Все. И больше нет. Кетер он уже не берет. А до хохмы. А в эту хохму одевается Эйнсов. То есть Эйнсов, конечно же, не просто Эйнсов. Смотри внимательно. Он же не может нам все это опять рассказывать. Эйнсов, который, опять же, одетый. Так? Одетый в сорт, примерно в какой тип килим, так, от Адама Кадмона, правильно, как это было в Акудим. То есть у него есть такой свет, одежка, которая соответствует тому, что там мог быть Эйнсов внутри находится. И вот это одевается, и вот это он одевает, и, конечно же, Кетер там тоже, безусловно, что он идет до хохмы, а Кетер, смотри внимательно, То есть он одевает еще раз. Этот масах, я еще, не, может быть, не совсем договорил. Так вот, этот масах, он поднимает Орхозер до хохмы, включая до хохмы. А в эту хохму, а где же кетер? А кетер одевается в эту хохму. Правильно? Кетер. А туда еще одевается Эйнсов. Он не говорит так-то, все это точно так. А там же одевается и Эйнсов. А теперь дальше. И вот это идет, из этого делается вот это одевание одного в другой. И вот теперь Малхут, она проводит эти 10 сферот от нее и в нее. И это получается мир Ацилута. Понятно, да? Теперь до конца доходит теперь эти 10 сферот мира Ацилута. Доходит до последней точки, куда это может дойти. И все они, сфероты, 10 сферот, они все уровня хохма. Только один это уровня хохма де хохма, другая бина де хохма, но все они хохма. И теперь это все 10 сферот заканчиваются на Малхут мира Ацилута. Так, Малхут и мира Ацилута. Теперь Малхут мира Ацилута. Но теперь это то, что эти, теперь вот этот свет, который теперь есть в Ацилуте. Он тоже он продолжает теперь поступать на масах и давит на масах, который стоит над, Малхута, над Малхутом мира Ацилут. Так? И вот этот, он теперь что делает теперь этот масах? У него уже нет той силы, как, он, как это было у масах, у Малхут, у масаха Малхут, мира Акудим. А у него уже нет у него, теперь он может только, его Орхозер поднимается теперь только до бины мира Ацилута. А в эту бину что одевается внутри нее? А где же все остальные? Какова связь с источником? Конечно, должна быть связь с источником. Не может быть так, чтобы еще должна быть там хохма, бин, хохма и выше кто находится? Хохма, кетер, и потом это Эйнсов. Поэтому все это одевается в эту бину, которую, до которой поднимается этот Орхозер. То есть внутри этой бины, которую одевает Орхозер, находится, то есть бина находится этого прямого света или света Ацилута. А в ней находится хохма, и там находится кетер, так, и там Эйнсов. И вот теперь вот эти 10 сферот этого уровня, уровня бины называется. Малхут теперь через ее масах на от мира Ацилута, то есть пасах, который стоит на Малхут мира Ацилута, это Малхут теперь она проводит через нее и в нее. И это получается 10, из этого получается 10 сферот мира Брия. Понятно? И дальше надо еще рассказывать. А дальше, понятно, да? А теперь вот теперь заканчивается вот 10 сферот мира Брия. Заканчиваются они на Малхут мира Брия. Так или нет? Теперь что получается? На ней стоит тоже масах. Полный масах. И он уже, конечно, уже другой силы. У него уже нет этой силы. Теперь уже отразить больше, на больше сферот, чем в мире Брия. То есть, а от Малхут мира Брия до Заиранпина только она может теперь Орхозер подняться до Заиранпина мира Брия. А в нее, конечно же, в этот Заиранпин, до которой Заиранпин, то есть Ор-Яшар, мир, свет Брии, Орхозер одевает только до света или сферы. Мы говорим сферу одевает. Почему? Потому что сфера уже имеет и свет, и кли. Поэтому мы говорим, одевает сферу Зиранпин, мира Брия, а там, конечно, в ней, конечно, спрятаны то, что у нее нет сил, у этого Масаха одеть, там спрятана и Бина, и Хохма, и Кетер, Орьяша, и Орьяшар. Понятно? Теперь вот этот. Видишь, я все это перечисляю, потому что надо не просто сказать аналогия, вот теперь понятно все, тогда это не аналогия, нельзя накушаться. Понятно? Это как смотреть кулинарную книгу и думать, что вот нельзя же наесться. Надо все это говорить и ощущать это. И видеть это. Так вот, теперь это Малхут. Мира Брия. Она одела эти 10 сферот уровня до Зиранпина, Мира Брия. И она их теперь проводит в себя, тоже звук этот, как мы говорим, она проводит через себя и в себя. И получается 10 сферот мира Ецира. Есть? И, конечно, в каждом меньше на один, меньше на одну стадию, меньше получается, масах уменьшается. Теперь Малхут мира Ецира. На ней остается, есть тоже масах, который к ней, я про не хочу все перечислять все, на ней тоже есть масах, который имеет только силу, так? Силу только отразить свет, больше ничего, он не может уже ничего одевать. Понятно? То есть он, как он говорит нам, что только нуква Зиранпина Ецира. Так, то есть у него такой этот Малхут, она может только одеть нукву Зиранпина Ецира. В принципе, она не может уже отразить свет до Зиранпина, только до нуквы Зиранпина Ецира. Понятно? То есть что-то он, конечно, отражает, но не отражение, а просто как бы не принимает, не поднимая света, а просто отталкивает его. И теперь этот масах, который теперь стоит на Малхуте Ецира, он проводит вот этот свет, то, что он от нуквы Зиранпина, в принципе, это один и тот же уровень. Просто граничит с этой с нуквой Зиранпина, ибо Малхут сама не имеет своего света. То есть она получает как бы от нуквы Зиранпина мира Ецира. И она проводит 10 сферот от Малхута и в нее, и это получается 10 сферот мира Асия. Ну, теперь должно быть ясно, да, как это, что мы объяснили. И каждый уровень, конечно, он ниже, чем тот, каждый нижний уровень ниже, чем мир, каждый нижний мир, он меньше по уровню, чем высший, из которого он получился. И Шин, и еще последняя Шин. 15-й строчке у нас есть еще последняя на сегодняшний раз ссылка буквы Шин. И он говорит, что «Вилулей холи эле амасахим алевушим», если бы не все эти масахим и одеяния алевушим, «Логаю и холим лагабель олерьон», то нельзя было бы, невозможно было бы получить высший свет. И так далее, и так далее. 34 ссылка буквы Шин. 300. Кломар. Шеколь улам. Эйну яхоль лекабель шум ор зулат мимаше гамасах Шенимца мима айло, машпия элава, 35 камуварла. О, теперь он говорит, все, что я сейчас рассказал, он теперь говорит одним предложением. Ну, очень хорошо, смотри. 34. Ссылка буквы шин 300. Кломар, то есть шаколю лам, смешно он говорит, каждое слово. Что каждый мир, эйно яхоле кабель шум ор, может получить только лишь тот свет, смотри. Мы маши, маши, а масах немца мималила, а может получить тот свет, который масах, который находится над ним, машпияло, дает ему, как сказано выше. Понятно? То есть, понятно, да, как вы говорили, что только тот масах, который находится над этим миром, вот только он дает этому миру, который от него и вниз, дает ему свет. И видишь, он говорит только свет. Но ты имей в виду, что не только свет, но он договорит свет. Свет вместе с одеянием, конечно.